Долгая дорога в Рунете. Глава первая. Как закалялся Стайл. К следующим президентским выборам, которые состоятся в 2004 году, среди аудитории Рунета появится примерно 1 миллион достигших совершеннолетия юношей и девушек. Это те, кому сейчас 16 лет. Что мы делаем для этой аудитории? Как мы решаем задачу отторжения этих людей от массы протестного электората? Какие пути мы укажем им и что сделаем для того, чтобы в марте 2004 года они пришли и проголосовали за президента России? Множество проектов и проектиков, сайтов и сайтиков, тысячи домашних страниц, нет лишь главного. Ресурса, формирующего идеологию, той самой сияющей неземной чистотой страницы в интернете с простым и в то же время многозначным названием. Нам нужен русский ресурс, коллеги, и мы должны создать его здесь, в Москве. Из речи Константина Рыкова, главы интернет-проектов Первого канала, на совещании Единой корпорации политических технологий. Летом 2002 года я сидел в гесте у Давкома и дразнил роботов-подонков. После закрытия проекта fuck.ru это было моим перманентным развлечением. На работе мои обязанности были просты. Я решал вопросы. Я решал. Я не должен был занимать свой мозг чем-нибудь более сложным, чем расставление флажков в минсвипере или раскладка пасьянса. Слишком важные вопросы я решал. Но желтые, вечно лыбящиеся колобки-смайлики из минсвипера мне надоели. Lines, эта забава секретарш, была пройдена вдоль и наискосок. Пасьянсы я мог раскладывать уже за считанные секунды, ибо понял схему. А в Путин Чес мне не позволяли играть гордость и амбиции. Потому я сидел в гесте у Давкома и дразнил роботов-подонков. Почти сразу же я заметил, что подонки реагируют на раздражители абсолютно одинаково. Даже именитые. Нет, иногда, конечно, проскальзывали флуктуации. Но я, как эрудит, сразу видел, что два гневных абзаца — это копипейст 98 года из гостевой прозы РУ, и не более того. Так я стал догадываться, что основная масса посетителей контркультурщиков — это роботы. Кроме того, меня настораживала посещаемость у Давкома в 10 тысяч человек в день. Такого количества контркультурщиков не могло быть по определению. Во-вторых, креативы и картинки на главной ежедневно мало чем отличались друг от друга. Скорее всего, удавовский робот-администратор настолько обленился, что стал брать из интернета картинки и подставлять к их описанию словосочетание «на удав.ком». Таким образом появлялись картинки с бесчисленными голыми девками или гомосексуалистами, сопровождаемые стандартными надписями «девки-на-удав.ком» или «смерть пидорам-на-удав.ком». Сопоставив все эти моменты и скопипейстив контент удав.кома за 3 недели, я отсортировал его в Word и понял, что вся движуха вертелась вокруг нескольких ключевых фраз. «Креатив говно-автор долбоеб», «респект, братан, ништяк отжог», «хуярь, продолжение», «клонам-сосать», восклицательный знак, «не осилил», запятая, «слишком дохуя написано», «гы-гы-гы-гы-гы», «ржал вообще ништяк», «бля, все хуйня», точка. Так я убедился окончательно, что 90% так называемых подонков – роботы. Уже давно мне намекал на это Джейсон Форрис, рассказывая о прописанных программах, самогенерирующихся вокруг нескольких ключевых слов. Скорее всего, удав об этом тоже знал, просто не говорил мне в силу извечного антагонизма по отношению к Москве, либо просто из природной вредности. Настораживали только отдельные флуктуации. Некоторые из них, признаюсь, не были копипейстом. Потому я сидел и глумился над роботами, посылая в гесту сотни сообщений, состоящих из одной фразы. «Слы, запятая, ты чё, запятая, пидор?» — вопросительный знак. пытаясь, как подводник-акустик, вычислить в белом шуме винты вражеского корабля. И тут мне позвонили от Гельмана и сказали, что я буду делать лид-пром. Название ресурса, как всегда, утвердили наверху, без всякого согласования со мной. Почему именно лид-пром, я так и не понял. Возможно, Гельман или Павловский вспомнили о всяких тяж-маш-промах из их советской юности и присовокупили к нему свое увлечение литературой. Тема литературы меня в тот момент уже не грела. То есть, с одной стороны, я эту тему в рот ебал, а с другой, она мне и за этим была не нужна. Вторым гвоздем в гроб моему начавшему было прорезаться сетевому статусу был лейтмотив духовности, который должен был стать основной бренд-идеей ресурса. Эта самая духовность, так и не выстроенная вполне сумерком богов, угнетала меня больше всего. Я слишком отчетливо понимал, что развести народ на такие близкие каждому понятия, как «Ахтунг, пидоры» или «Подонки курят шишки, пьют водку и ебутся с девками» можно за простяк. Для этого не нужно предпринимать никаких усилий, а всего лишь нанять грамотного фотошопера с заточенным под тему пизды и хуя мышлением и одного-двух толковых копирайтеров с Украины или из Белоруссии, которые выдавали бы на гора 2-3 ежедневных текста из серии «Как мы иблись с отличницами». Пусть это и выглядело пошло, но полученный трафик и реализованная задача с лихвой все окупала. Я отчаянно пытался спасти свое положение, послав на основной адрес корпорации письмо с просьбой разрешить мне реализовать проект хотя бы через тему «Девки, брейте пезды», которая, по моему мнению, смогла бы привлечь достаточное число полумаргиналов гетеросексуальной ориентации. Ответ пришел через неделю и содержал всего две строчки. Current name, двоеточие, www.litprom.ru. Current brand essence, двоеточие, духовност. Таким образом, я понял, что меня подставляют. Втягивают в омут компании, которую я должен реализовать с помощью ресурса, с тяготеющим к постсоветской интеллигенции названием и хромающей на все четыре ноги лошадью духовности. Без команды, без достойного финансирования. Текущий статус миссии был практически невыполним. Через пару дней я позвонил Белкину и предложил ему вписаться в этот блудняк. На мое удивление, он достаточно живо отреагировал, и уже через 3 часа мы сидели в столовой Государственной Думы. Белкин рисовал на листах бумаги оперативные схемы, чтобы выяснить, кому выгодна моя подстава. Одновременно отвечал на телефонные звонки, думал об источниках финансирования и напевал глупую песенку Гребенщикова «Серебро Господа». Я ел борщ и судака с картофельным пюре. Общее состояние мое характеризовалось словом «беспросветность». Проблему аудитории Белкин предложил решить просто. Прийти на очередную тусу подонков, по возможности купить московскую аудиторию, договориться с питерскими и застрелить пару человек, показав таким образом всю серьезность наших намерений. В дальнейшем он хотел уйти от работы с живыми людьми и сразу генерировать трафик, полностью состоявший из оцифрованных роботов-хулиганов. Рабочий термин движения подонков, принятый в корпорации. По его идее, через год можно было бы придумать схему, по которой роботы проголосуют через электронные урны для голосования. Об этой новинке мы уже тогда знали. Идея была ужасающей по своему шарлатанству, а риск быть пойманными инь-янь-декодером слишком большим. Да и тема со стрельбой отдавала криминалам. В итоге, хоть и не без скандалов, решено было продвигать духовность. Спустя неделю после открытия проекта мне позвонил один знакомый с ОРТ и сказал, что у него есть приятель, русский эмигрант, живущий в Нью-Йорке, который может мне помочь с роботом-администратором. Телефон он мне не дал, оставив лишь смешной имейл prosa@freeteens.ru. Он сразу предупредил меня, что Проса, как человек старый, да еще и еврей, не особенно доверяет интернет-знакомствам и отвечает лишь на письма, тема которых кажется ему оригинальной. Тем же вечером я сел за письмо к Просу. 4 часа я думал, как же озаглавить письмо. Какие интересы могут объединить двух евреев по разные берега океана? Где найти ту самую путеводную нить, которая бы нас связала. От этого зависело многое. Напиши я какую-нибудь глупость, и конец всей системе. Одно идиотское слово, даже в самом интересном сабже, могло испортить все. И еще это неправильное написание слова «тинц» в адресе меня смущало. Собравшись с духом и выпив 250 грамм виски, я написал ему следующее письмо. Subject, двоеточие. Старые хасиды дрочат на палестинскую тёлку, лежащую на столе, усыпанном 100-долларовыми купюрами. Точка. Life version. Точка. Привет, запятая, проса, запятая. Я создаю новый литературный проект. Точка. Очень хотелось бы встретиться с вами для обсуждения возможности сотрудничества. Точка. Мне очень нужен робот-сисадмин. Точка. С уважением, запятая, амиго, в скобках, www.litprom.ru. В конце письма я нарисовал пиктограмму «Бэтмен с выпученными глазами надеется на сотрудничество», показав тем самым, что знаю систему бэт-смайликов, а следовательно общаюсь со старшими. Как ни странно, просто ответил той же ночью. Вероятно, из-за разницы во времени. Ответ был поистине эзоповским. «Hi there», запятая. «Я сейчас уже не очень хорошо пишу и говорю по-русски. Точка. Но, запятая, все-таки, запятая, ты можешь приехать в Нью-Йорк, и мы все решим. Точка. А говорюсь сразу, запятая, что встретить тебя не смогу, запятая, ибо буду в магазине. Точка. Но, взяв такси, запятая, ты сможешь доехать по такому-то адресу. Троеточие. Постскриптум. Кстати, запятая, чувак, запятая, где моя картинка с жидами-анонистами? Вопросительный знак. И так я летел в Нью-Йорк. К просу. В моей голове играла мелодия из кинофильма «17 мгновений весны». Я еще не знал, что скоро, совсем скоро, она сменится другой, более популярной. Про Вову, чуму.